Второе. Александр Борисович Турецкий и Филя Агеев подошли к стеклянной двери клуба 12+. Но едва они открыли дверь, как в проходе перед ними нарисовался огромный, как бык, парень в темно-синем костюме, шелковой белой рубашке и галстуке ярко-алого цвета. «Молодые люди, извините, вам сюда нельзя», – пробасил парень не слишком вежливым голосом. «Почему?» – осведомился Филя. «Этого я вам объяснять не стану. Читайте сами». Он махнул рукой в сторону небольшой таблички, прибитой к стене. Табличка гласила: «Господа, в нашем клубе действует фейс-контроль. Мы оставляем за собой право не впускать вас в клуб, не объясняя причин. Просьба с пониманием отнестись к нашему предупреждению. Администрация». «Вот оно что», – сказал Филя. «Значит, мы с вами, Александр Борисович, вроде как физиономиями не вышли». «Фейсами», – поправил его Турецкий. Все это время Верзила стоял перед ними, заслоняя вход. Упитанный, коротко стриженный, огромный и широкий, как небоскреб. Удостоверившись, что они прочли объявление, Верзила сказал: «Господа, освободите помещение». «Слышь ты, пионер», – обратился к нему Филя, иронично поглядывая на красный галстук, – «но ведь это же не демократично». «На выход», – я сказал. Лениво рыкнул Верзила и надвинулся на сыщиков могучей, выпуклой грудью. Турецкий достал из кармана удостоверение, раскрыл его и поднес к глазам охранника. Тот долго пялился в удостоверение. «Наверное, ищет знакомые буквы», – подумал Филя. А потом перевел взгляд на Александра Борисовича и спросил: «А что случилось?» «Ничего, о чем вам следовало бы знать», – ответил Турецкий. «Так, может, я это?» – Верзила дернул могучим плечом. «Менеджера позову, а?» «Не стоит», – ответил Турецкий. «Ну ладно, проходите, раз так». Охранник нехотя посторонился, давая прибывшим войти. Проходя мимо него, Филя на секунду остановился, поправил Верзиле узел на красном галстуке и сказал: «Молодец, пионер, будешь таким же бдительным, примут в комсомол». «Чего?» – не понял охранник. «Я говорю, бди», – сказал ему Филя, затем повернулся и, ухмыляясь, прошел в клуб. Столиков было много, но все они были заняты. Турецкому и Филе пришлось довольствоваться откидными сиденьями, стоящими вдоль задней стены зала. Столики, за которыми, лениво потягивая шампанское, сидела избранная публика, были круглыми, белыми, и на каждом стояла зажженная свеча, подчеркивая приятную атмосферу в помещении. Этому же способствовала и тихая музыка, льющаяся из динамиков, развешанных по стенам. «Интересно, а официанты здесь имеются?» – спросил Филя, внимательно оглядывая зал. «Имеются», – ответил Турецкий. «Вон один стоит, у барной стойки». «Так, может, закажем хоть по бокалу шампанского?» «Обойдемся». Турецкий поднял руку и глянул на часы. «Если верить афише, шоу начнется ровно через 3 минуты». Афиша не обманула. Через 3 минуты на небольшую сцену, освещенную софитами, вышел толстячок во фраке и громко объявил: «Дамы и господа, встречайте! Мастер черной и белой магии, член тайного ордена оракулов и экстрасенсов Винцес Альгимантас». Толстяк отошел от микрофона и, с улыбкой уставившись за кулисы, захлопал в ладоши. Публика, сидящая в зале, отозвалась ленивыми, разрозненными рукоплесканиями. На сцену быстрой, уверенной походкой вышел высокий, чернобровый мужчина со строгим лицом. На плечи его, поверх черного смокинга, был наброшен красный камзол, украшенный разноцветными блестками, а голову венчал белоснежный индийский тюрбан, в котором обычно выступают факиры. «Дамы и господа! Я рад приветствовать вас в этом зале», – заговорил факир Альгимантас хорошо поставленным баритоном, одаривая присутствующих белоснежной улыбкой. Сегодня я продемонстрирую вам, на что способно человеческое сознание, одаренное талантом, которое имеется у многих из нас, но развитое ежедневными упражнениями». Публика снова захлопала. «Для начала я попрошу выйти на сцену двух желающих». «А что вы с ними будете делать?» – крикнул кто-то из передних рядов. «На их примере я покажу вам, как легко можно управлять человеческим сознанием», – ответил факир Альгемантас. «Я покажу вам, как легко можно заставить человека делать что-то против его воли и желаний. Я покажу вам, что может сделать человек в состоянии гипнотического транса, когда открываются самые потаенные его способности. Итак, есть желающие испробовать это на себе?» «Я хочу!» – крикнул тот же голос. «Прошу!» – с улыбкой пригласил его Альгемантас. На сцену вышел худощавый, хорошо одетый мужчина. Публика встретила его выход бурными аплодисментами, перемежаемыми веселым смехом. «Как вас зовут?» – обратился к нему факир. «Сергей!» – весело ответил худощавый. «Приятно познакомиться, Сергей!» «Попрошу еще одного желающего», – вновь обратился к присутствующим факир Альгемантас. В зале возникла пауза. И тут со своего места поднялся Филиагеев. Бодрой походочкой он двинулся к сцене, лавируя между столиками. Публика зааплодировала ему. Филя вскочил на сцену, повернулся к залу и помахал поднятыми руками, как спортсмен, стоящий на пьедестале. Люди засмеялись и захлопали. «Молодец! Красавец! Покажи ему, парень!» – раздались выкрики из зала. Филя подошел к факиру, встал рядом с худощавым и замер в выжидательной позе, весело поглядывая то на факира, то на публику. «Как вас зовут?» – обратился к нему Альгемантас. «Фил», – ответил Филя. «Приятно познакомиться, Фил». «Итак, смельчаки на сцене», – объявил Альгемантас публике. Затем он повернулся к смельчакам, внимательно на них посмотрел и сказал мягким домашним голосом. «Друзья мои, попрошу вас расслабиться и забыть обо всех проблемах. Все проблемы остались за стенами этого здания, а здесь вы чувствуете себя спокойно и комфортно». Альгемантас выждал, пока смельчаки успокоятся. Затем поднял руку, так что рукав смокинга слегка сполз, обнажив запястье, и сказал: «А теперь, внимание, смотрим на мои часы». Он слегка стукнул пальцем по стеклу часов. «Сюда! Смотрим на мои часы и слышим только мой голос. Смотрим!» Публика в зале затихла. Филя и худощавый уставились на часы факира. Поначалу они смотрели весело, но с каждой секундой их взгляды становились все серьезнее и сосредоточеннее. «Смотрим на часы и слышим мой голос», – повторил Альгемантас медитативным голосом, не сводя с их лиц змеиного взгляда. «Вы спокойны. Ваше тело обволакивает приятная расслабленность. Вы не слышите никаких звуков, кроме моего голоса. Мой голос входит в ваш мозг. Он заполняет собой каждую клетку мозга. Вы чувствуете себя превосходно. И это благодаря моему голосу. Вы спокойны и расслаблены, и слышите только мой голос». Лица Фили и его товарища по несчастью оцепенели, словно их мускулы сковал паралич. А факир продолжил. «А теперь, внимание, я произнесу заклинание, которое полностью подчинит ваш разум мне. Слышим только мой голос. Я начинаю». Факир сделал страшное лицо и громогласно проговорил. «Романус интерникус наутилус аминус тибериус, гаудеамус игитур лафацис анимус назареус омнибус вивере». Альгемантас произнес эту билиберду таким зычным и жутким голосом, что публика в зале замерла, не спуская взглядов с двух смельчаков. Тогда факир обошел смельчаков и встал за спиной у худощавого. «Сергей», – заговорил он уже более спокойным голосом, – «ваше тело больше не подчиняется вам. Оно подчиняется только моим приказам». Факир сделал несколько пассов руками, худощавый покачнулся и стал падать назад, как подрубленное дерево, тупо глядя в пространство перед собой. Факир легко подхватил его и поставил на ноги. «А теперь Фил», – сказал он и снова сделал несколько пассов. Однако Филя стоял. Факир снова задвигал руками. Однако Филя и на этот раз не подчинился пассам. В зале послышался смешок. «Тихо!» – зашикал на смеющегося конферансье, прикладывая палец к губам. «Фил, ваше тело расслаблено. Оно подчиняется только моему голосу и только моим мыслям». Неожиданно Филя покачнулся и стал падать. Факир едва успел подхватить его. Турецкий внимательно смотрел на сцену со своего заднего ряда. В тот момент, когда Филя упал на руки Альгимантаса, Турецкий вдруг ухмыльнулся и насмешливо покачал головой. Факир вернул Филю на ноги. Затем оставил его в покое, обошел парочку и встал перед худощавым. «Сергей, вы слышите меня?» «Да», – пролепетал худощавый ватными губами. «Слушайте и запоминайте. Вы больше не Сергей. Вас зовут Ира, вы гимнастка и студентка университета. Итак, кто вы?» «Я Ира», – пролепетал худощавый. «Я занимаюсь гимнастикой и учусь в университете». «Правильно. Ирочка, может быть, вы продемонстрируете нам несколько гимнастических упражнений?» «Хорошо», – ответил худощавый. Он поднял руки, аккуратно развел их в стороны, затем наклонился вперед и, задрав правую ногу, встал в позу ласточки. Публика ответила взрывом хохота. «Отлично, Ирочка!» – похвалил Факир. «Но что это? У тебя порвалась юбка!» Худощавый опустил ногу и испуганно прикрыл пах руками. «Не здесь, сзади!» – сказал Альгимантас. Худощавый кивнул и прижал ладони к спине чуть пониже поясницы. Публика зааплодировала. Факир подождал, пока хлопки прекратятся, и обратился к худощавому. «Ирочка, скажи, пожалуйста, ты замужем?» «Нет», – гнусаво ответил худощавый. «А хочешь выйти замуж?» Тот стыдливо кивнул. «Да, хочу». «А какие парни тебе больше всего нравятся?» Худощавый слегка наморщил лоб, словно размышляя. Затем залепетал. «Высокие и красивые, и богатые, и чтобы были усы. Как у Михаила Боярского?» «Да». Зал зашелся хохотом. Альгимантас издевался над худощавым еще несколько минут, заставляя его рассказывать о себе небылицы, садиться на шпагат и целоваться с воображаемым Михаилом Боярским. Затем он оставил беднягу в покое и переключился на Филю. Тот все это время стоял неподвижно, с равнодушным лицом, глядя прямо перед собой. «Фил, вы слышите меня?» «Да». «Какое сейчас время года?» «Зима». «А я вам говорю, что сейчас лето, июль. Итак, какой сейчас месяц?» «Июль», – послушно повторил Филя. «Вы стоите на пляже перед синим, теплым морем. Жарко светит солнце. Вам хочется искупаться. Вам хочется искупаться», – повторил Факир, повысив голос. Филя принялся стягивать с себя свитер. Свитер он бросил себе под ноги и взялся за футболку. Вслед за футболкой на пол полетели брюки и носки. Вскоре Филя остался в одних трусах, демонстрируя публике свой худощавый, мускулистый торс. «Хорош!» – крикнул из передних рядов женский голос. По залу пробежал смешок. «Вы уже вошли в воду», – назидательно сказал Филе Факир. «По пояс, по грудь. Теперь пора, плывите». И Филя поплыл. Он усердно махал руками, причем на физиономии у него застыло блаженное выражение. Публика покатывалась с хохоту. «Пусть покажет стриптиз с полным раздеванием!» – весело крикнула им с передних рядов все та же дамочка. Альгимантос повернулся на голос и с улыбкой сказал: «После шоу я научу вас кое-каким приемчикам, и вы сможете опробовать их на этом молодом человеке». «Ловлю вас на слове», – отозвалась дамочка. И факир продолжил, обернувшись к Филе. «Одевайтесь», – приказал он. Женщины, сидящие в зале, ответили разочарованными возгласами. Филе быстро оделся и замер перед факиром. «Фил, вы слышите только мой голос и выполняете только мои приказы. Теперь вы оперный певец Пласидо Доминго. У вас великолепный тенор. Вы приехали в Москву на фестиваль оперного искусства. Господин Доминго, может быть, споете нам что-нибудь?» «С радостью», – вальяжно ответил Филя, – «но только на концерте». Люди в зале захохотали. Факир Альгимантос недовольно поморщился. «И все-таки вы споете», – веско сказал он. «Что вы нам споете? Что-нибудь из классики?» «Ария паяца из оперы Джузеппе Верди «Индийский факир», – объявил Филя. Затем он подбоченился и запел чистым, звонким голосом. «Смейся, факир, над разбитой любовью, бедный факир, не смеяться последним тебе». На этом Филя оборвал музыкальную фразу и с достоинством поклонился. Публика восторженно зааплодировала. Не очень довольный текстом, Альгимантос еще немного покуражился над Филей, заставляя его проделывать разные глупости. Потом он превратил худощавого в деревянную дощечку и положил его спиной на спинки стульев, а Филю заставил гулять по этой дощечке, как по мостику. В конце концов спектакль закончился, и Альгимантос скомандовал: «На счет три вы проснетесь и не будете помнить ничего, что здесь происходило. Чувствовать вы себя будете прекрасно. Раз, два, три». Худощавый и Филя вздрогнули и уставились на факира отупелыми глазами. Затем они удивленно поглядели на публику. «Большое спасибо, друзья мои», – поблагодарил их Альгимантос. Повернулся к публике и улыбнулся. «Господа и дамы, поаплодируем нашим смельчакам. Они это заслужили». Под оглушительные аплодисменты зрителей Худощавый и Филя спустились со сцены и разошлись по своим местам. «Ну что?» – насмешливо спросил его Турецкий. «Как самочувствие?» Филя усмехнулся в ответ. «Вы же слышали, что сказал факир? Прекрасно! Кстати, как вам моя ария?» «Отличная! Вот только оперы такой я у Верди что-то не припомню». Филя кивнул. «Я тоже. Это был экспромт».